Глава 11. Сюрприз для миссис Кэррио. Позаботившись о том, чтобы ремонт в доме, где жил Джейми, был выполнен быстро и хорошо, миссис Кэррио сочла свой долг исполненным, а вопрос закрытым. Теперь казалось, про этот случай можно забыть. Мальчик оказался не Джейми, точнее, не тем Джейми. Ну не мог, никак не мог этот невежественный, неотесанный и хилый калека быть сыном ее любимой покойной сестры. Не мог, и все. И выбросить это из головы. Намерение это, возможно, было неплохим, но оказалось невыполнимым. Миссис Кэррио никак не могла изгнать этот случай из памяти. Все время у нее перед глазами стояла жуткая тесная комнатка с голыми стенами и лежащий в постели худенький мальчик с огромными печальными глазами. Вставала эта картина, и немедленно начинало разрываться сердце. А вдруг это все же ее, Джейми? А тут еще Полианна, как постоянное напоминание об этом мальчике. Нет-нет, запрет миссис Кэррио на всевозможные вопросы и мольбы о Джейми Полианна соблюдала строго и молчала, как рыба, но ее глаза... Красноречивее любых вопросов был взгляд этих глаз, пронзительнее любой мольбы. Вне себя от отчаяния и растерянности миссис Кэррио еще дважды ездила посмотреть на мальчика, каждый раз обманывая себя тем, что такой визит необходим только лишь для того, чтобы убедиться окончательно в том, что это не тот мальчик. Там, стоя в тесной комнатке возле кровати больного, ей удавалось вроде бы убедить себя в этом, но стоило вернуться домой, как прежняя неуверенность возвращалась, чтобы с новой силой вгрызаться в изболевшееся сердце миссис Кэррио. Наконец она в отчаянии взялась за перо и написала длинное письмо своей сестре. «Я не собиралась говорить тебе об этом», — писала она после того, как была рассказана вся история Джейми. «Не хотела волновать тебя или вселять в тебя надежду, которая в очередной раз может оказаться напрасной. Я уверена, что это не он. И все же, даже сейчас, когда я пишу эти слова на бумаге, в душе я продолжаю сомневаться. Я не знаю, не знаю, не знаю, что делать, и потому очень прошу тебя приехать и помочь мне. Да, я заранее представляю, что ты скажешь. Разумеется, мы не видели нашего Джейми с того дня, когда он пропал, и было ему тогда 4 года. Сейчас ему должно быть около 12. Мальчику, о котором идет речь, на вид тоже около 12. Своего точного возраста он не знает. Волосы и глаза чем-то похожи на волосы и глаза нашего Джейми, согласна. Он не может ходить. Но калекой стал 6 лет назад, после падения. 4 года спустя, то есть 2 года назад, он вновь упал, после чего его состояние резко ухудшилось. Выяснить, как выглядел его отец, оказалось невозможно, и у меня, если честно, нет никаких доказательств ни за, ни против того, что это мог быть муж нашей бедной Дорис. Его называли профессором. Он был с большими странностями и не оставил после себя никакого наследства, если не считать нескольких книг. Все эти детали могут иметь какое-то значение, а могут и не иметь его вовсе. Джон Кент действительно был со странностями, но разве мало таких чудиков в любом большом городе? Склонность к беспорядочной, богемной жизни у Джона Кента, конечно, была, но только ли у него одного? Любил ли он читать книги? Право, не помню. Не могу сказать. А ты? Ну и, наконец, профессор. С одной стороны, он легко мог по какой-то прихоти присвоить себе это звание, но точно так же это могло оказаться прозвищем, которое Джону Кенту дали те, кто окружал его. Так что этот мальчик... Не знаю, не знаю, не знаю. Но надеюсь, что тебе удастся это понять. Остаюсь в полном смятении. Целую, Рут. Получив это письмо, Делла немедленно примчалась посмотреть на мальчика, но и она ничего не поняла. Как и ее сестра, она сказала, что это, как ей кажется, не Джейми, однако на все 100 утверждать это она тоже не может. И точно так же, как Полианна до нее, Делла предложила оптимальное, по ее мнению, решение этой проблемы. «Почему бы тебе не взять его к себе, дорогая?» — предложила она своей сестре. «Возьми, усынови. Это будет так чудесно для него, бедняжки». Но миссис Кэррию перебила ее. «Нет, нет и нет», — простонала она. «Я не могу, не могу. Мне нужен мой Джейми, мой любимый мальчик». В конце концов, Делла сдалась и уехала назад в свою клинику. Впрочем, если миссис Кэррию думала, что вопрос с Джейми из переулка Мёрфи для нее закрыт навсегда, она вновь ошибалась, причем очень сильно. Днями она испытывала гнетущее беспокойство. Ночами не могла уснуть, а если засыпала, то начинала видеть кошмары, в которых ей чудилось, что калека Джейми, возможно, ее племянник, или виделось, как это самое «возможно» рядится, надевая на себя маску, и прикидывается, что оно и есть правда. Ну а промежутки между дневным беспокойством и ночными кошмарами плотно заполняла собой Полианна. Девочка была в полной растерянности. Ее, как и миссис Кэррию, мучило беспокойство и донимали десятки вопросов, с которыми она столкнулась впервые в жизни. Полианна узнала, что такое настоящая нищета. Своими глазами увидела людей, которым нечего есть и нечего на себя надеть, кроме ветких обносков, которые живут, точнее, ютятся, в тесных, грязных, темных комнатушках. Разумеется, самым первым откликом на это у нее стало желание помочь. Вместе с миссис Кэррию она дважды ездила к Джейми и очень радовалась переменам к лучшему, которые настали в его доме после того, как этот Додж сделал то, что нужно. Да, видеть перемены к лучшему было приятно, однако, по мнению Полианны, они были лишь каплей в море, ведь оставались по-прежнему болезненного вида мужчины и несчастные женщины, оставались оборванные грязные дети на улицах, и все они были соседями Джейми, и всем требовалась помощь. И Полианна была уверена, что миссис Кэррию эту помощь им окажет, непременно окажет, но... «Вот как?» — воскликнула миссис Кэррию, узнав о том, чего от нее ожидают. «Ты хочешь, чтобы я оплатила ремонт во всех домах на целой улице? Дала денег на свежие обои, краску, новые лестницы? А больше ты ничего не хочешь?» «Хочу», — как всегда приняла за чистую монету ее слова Полианна. «Очень хочу. Вы же сами знаете, как много всего нужно им всем!» И добавила со счастливой улыбкой. «А сколько будет радости, когда они это получат! Ах, как бы я хотела быть богатой и тоже всем помогать! Но я буду счастлива и просто быть рядом с вами, когда вы все это станете делать!» Миссис Кэррию ахнула от изумления, а затем, не теряя времени даром, хотя и испытывая при этом некоторое раздражение, принялась объяснять Полианне, что не собирается ничего больше делать в переулке Мёрфи и почему это лишено смысла. Во-первых, она уже и так очень много сделала для обитателей дома, в котором жил Джейми, оплатила ремонт, погасила все долги его жильцов по квартплате. О том, что это именно она владеет тем ужасным домом, миссис Кэррио предпочла благоразумно умолчать. Во-вторых, для помощи бедным существует целый ряд благотворительных организаций, которым миссис Кэррио постоянно перечисляет щедрые пожертвования. Удалось ли ей убедить Полианну? Ничуть. «Но я все равно не понимаю, почему помогать беднякам должны какие-то организации. Они сами добрые люди», — не соглашалась она. «Почему считается, что так лучше? Что именно так должно быть? Я, например, с гораздо большим удовольствием подарила бы хорошую книгу прямо Джейми, вместо того, чтобы отправлять ее ему через какое-то там безликое общество». И ему тоже приятнее было бы получить эту книгу прямо от меня, из рук в руки. Я это тоже наверняка знаю». «Возможно, возможно», — слегка устала и раздраженно откликнулась на это миссис Кэррио. «Однако полезнее и лучше было бы, может быть, если бы Джейми получил эту книгу от группы людей, которые лучше знают, какую именно книгу для него выбрать». Тут миссис Кэррио несколько занесло в сторону, и она принялась рассуждать о пауперизации или обнищании бедняков, о порочной практике подаяний и пагубных последствиях неорганизованной благотворительности. Скажем честно, что из пылкой долгой речи миссис Кэррио Полианна не поняла ровным счетом ничего. Но если не считать нескольких немногих, показавшихся ей знакомыми слов. «Кроме того», — строго добавила миссис Кэррио, видя растерянное, озабоченное выражение на личике девочки, «вполне возможно, что эти люди вообще откажутся принимать предложенную им помощь непосредственно от меня. Вспомни, как миссис Мёрфи отказалась принять от меня еду, одежду, деньги, хотя при этом охотно принимает помощь от своей соседки с первого этажа». «Да, я помню», — вздохнула Полианна. «И, если честно, не понимаю этого. Но мне кажется неправильным, что у нас столько всего есть, а у них нет ничего». Бежали дни. Но это ощущение неправильности не проходило у Полианны. Более того, оно лишь усиливалось, а значит, не прекращались и вопросы, которыми она продолжала бомбардировать миссис Кэррио. Настроение миссис Кэррио эти вопросы, разумеется, не улучшали. Самой же Полианне стало трудно даже играть в радость, о чем она рассуждала так. «Не понимаю, как можно найти хоть какой-то повод для радости в этой истории с бедняками. Не понимаю. Проще всего сказать, что можно радоваться тому, что мы не такие бедные, как они. Но стоит мне так подумать, как радость исчезает, сменяется жалостью к этим людям. Радоваться тому, что мы можем помочь им. А чему тут радоваться, если мы можем помогать им, но не помогаем?» Ответов на эти вопросы у самой Полианны не было. Она пыталась задавать их миссис Кэррио, но ей было не до них. Миссис Кэррио продолжали донимать тревожные мысли. Тот это Джейми или нет? И может ли оказаться тем самым? От этих мыслей она становилась все более нервной, чувствовала себя все более несчастной и все сильнее погружалась в темноту отчаяния. Тем временем приближалось Рождество, и теперь к старым кошмарам миссис Кэррио добавился новый, Призрак пустого, заштопанного детского чулочка, в который никто не положит даже грошовую шоколадку в подарок. И этот жалкий чулочек может оказаться чулочком Джейми. Окончательно сломалась и сдалась миссис Кэррио примерно за неделю до Рождества. Она решительно, хотя и без тени радости на лице, отдала краткие распоряжения Мэри, а затем позвала Полианну. «Вот что, Полианна», — сухо сообщила она, — «я приняла решение взять к себе Джейми. Машину Перкинс сейчас подаст. Я немедленно еду за мальчиком и привезу его. Если хочешь, можешь поехать со мной». Лицо Полианны засияло от счастья. «Ах, как я рада! Как я рада!» — восторженно залепетала она. «Так рада, что разреветься готова! Миссис Кэррио, скажите, почему, когда ты счастлив-присчастлив, всегда плакать хочется?» «Право, не знаю, Полианна», — лишённым выражения голосом откликнулась миссис Кэррио. У нее самой никакой радости на лице написано не было. Оказавшись в маленькой комнатке, в которой жили Мёрфи, миссис Кэррио очень коротко и четко рассказала о цели своего приезда. Буквально в нескольких фразах она поведала историю о пропавшем Джейми и промелькнувшей у нее поначалу надежде на то, что мальчик в семье Мёрфи может оказаться ее племянником. Она не стала скрывать своих сомнений относительно того, что здешний Джейми тот самый, однако сказала, что решила взять его в свой дом, а затем, с несколько утомленным видом, поведала о своих планах на дальнейшую жизнь мальчика. Стоявшая возле кровати миссис Мёрфи слушала ее и тихонько плакала. Стоявший у противоположной стены Джерри следил во все глаза за тем, что творится, потряхивал головой, да время от времени восклицал что-то вроде «Ну ничего себе! Умереть не встать! Ущипните меня!» Короче, был в своем репертуаре. «Джейми?» Джейми лежал в постели и поначалу слушал миссис Кэррио с таким видом, словно перед ним открывались двери, ведущие в райский сад. Но постепенно выражение его лица начало меняться. Он закрыл глаза и отвернулся к стене. Когда миссис Кэррио закончила говорить, повисло долгое молчание. Потом Джейми повернул к ней бледное лицо с полными слез глазами. «Благодарю вас, миссис Кэррио, но я не могу поехать с вами», — просто сказал он. «Ты не можешь?» «Что?» — воскликнула миссис Кэррио и тряхнула головой, словно не веря собственным ушам. «Джейми!» — ахнула Полианна. «Слышь, Джейми, ты что, с крыши упал?» — нахмурился Джерри, угрожающе выдвигаясь вперед. «Не видишь, что ли, что тебе козырной туз выпал?» «Вижу, но поехать не могу», — твердо повторил мальчик-калека. «Но, Джейми, Джейми, ты только подумай о том, что тебе предлагают», — с дрожью в голосе произнесла миссис Мёрфи. «Я подумал», — ответил Джейми. «Неужели вы все думаете, что я не понимаю того, что делаю? От чего отказываюсь?» Он перевел свои мокрые от слез глаза на миссис Кэррио. «Я не могу». «Не могу позволить вам сделать для меня все, о чем вы говорили. Если бы вы заботились обо мне, совсем другое дело. Но по большому счету я ведь вам не нужен. Вам нужен настоящий Джейми, а не я. Вот так-то. А меня вы настоящим не считаете. Это я по вашим глазам вижу». «Да, но...» беспомощно начала миссис Кэррио. «И потом, если б я, как все нормальные мальчики, мог хотя бы ходить», — взволнованно перебил ее Джейми. «А так, Вам вскоре надоест возиться со мной, и я это увижу. Что тогда? Нет, не хочу я становиться для вас обузой. Конечно, если бы вы хотели заботиться обо мне так же, как мамусик...» Он взмахнул рукой, всхлипнул и снова отвернул лицо. «Я не тот Джейми, который вам нужен. Поэтому поехать с вами я не могу». Говоря это, он сжимал покрывавшую его постель старенькую шаль с такой силой, что у него побелели костяшки пальцев на худеньком кулачке. Какое-то время все они молчали. Звенящую тишину нарушали только приглушенные всхлипывания Поллианны. Затем миссис Кэррио очень осторожно поднялась на ноги. Лицо у нее было белее мела. «Пойдем, Поллианна», — коротко сказала она. «Ну ты и осёл, Джейми», — покачал головой Джерри, как только за ними закрылась дверь. «Такой фарт проворонил». А лежащий в постели мальчик плакал, глядя на дверь, сквозь которую он мог войти в рай, но она теперь закрылась для него навсегда.